цепной я заклихой. Зачем, зачем ты снова встречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем опять в своих утратах меня хотел ты обвинить? В одном, в одном я только виновата, что нету сил тебя забыть. Твою судьбу с твоей судьбою пускай связать я не могла, но я жила, жила одним тобою, я всю войну тебя ждала, ждала, когда наступят сроки, когда вернешься ты домой, и горьки мне, горьки твои упреки, любимый мой, упрямый мой. Взглянуть не догадался, умчался вдаль казак лихой. Каким ты был, таким ты остался, а ты дорог мне такой. Каким ты был, таким ты остался,